которая может противостоять целому миру. Я буду держать его, действуй. Более меньшего размера Рава оплела своими щупальцами тело Вату, не позволяя ему двинуться. Арарара. Конечно, хотелось выкрикнуть это вслух, но какая-то часть все-таки меня постеснялась делать такое. Пока враг был обездвижен, я начал быстро работать своими кулаками. При каждом ударе от тела духа тьмы выплескивалась темная энергия, давая мне понять, что урон какой-никакой все же есть. Нет, не позволю. Игра в поддавки закончилась, Вату начал воспринимать все всерьез. К счастью для нас и к несчастью для него, было поздно. Только что Ван Шитонг сообщил мне, что до окончательного создания барьера осталось каких-то 5 секунд. Пришлось начать в прямом смысле слова сжигать свою энергетику. Вату все еще находился в более выгодном положении, нужно было как можно скорее уравнять их с равой шансы. Мозги вовсю кипели, пытаясь найти новый путь усиления. Не имея иного выбора, стал пытаться наскрести как можно больше энергии. В какой-то момент наносимый урон стал почти в 10 раз сильнее. Правда, цена была велика. Источник огня полностью потух, как и один из потоков сознания. Еще больше силы. В скором времени к нему присоединились источники земли и воды. Меня не волновало, смогут ли они в будущем восстановиться или нет. Главное, во что бы то ни стало победить Вату. Уходи. В голове возник громкий голос большой совы. Совершив последний красивый апперкот, я тут же стал покидать область битвы. На тело навалилась жуткая слабость. Из зоны покрытия барьера меня вынесли уже чьи-то руки. Замыкайте барьер. Несмотря на то, что мне было ужасно плохо, я нашел в себе силы, чтобы повернуть свое тело и посмотреть на феерию, которую устроили объединенные силы духов и магов. Огромный сферический четырехцветный барьер начал запирать в себе двух самых сильных духов этого мира. По ту сторону слышались последние проклинающие слова Вату, тело которого прочно держала Рава. И как только барьер был полностью создан, начали происходить другие не менее завораживающие вещи. Переплетенные тела великих духов заполнили все пространство, тем самым образовав что-то похожее на объемный символ инь-ян, повествующий о единстве противоположностей. Я бы продолжал и дальше любоваться такой картиной, но у мира были совсем другое мнение. От мира духов будто бы начали отваливаться целые фрагменты. Краем глаза, я даже увидел одно из административных зданий Басингсе, туда провалилась целая группа магов. В целом, такое развитие событий обнадеживает, значит мир нас всех здесь не похоронит. Находитесь рядом друг с другом. Лучше, чтобы в группе было по одному магу, каждая из стихий хотя бы один практик. Быстро прокричал я, используя жизненную энергию. Энергетическое тело тут же отозвалось жгучей болью, за этот день слишком перенапрягся, кажется, мне еще долго придется восстанавливаться. Мы здесь, отец. Видимо, услышав мой голос, ко мне тут же метнулись все члены моей семьи. На каждой из них были видны разные степени травмы, но главное, все были живы. Вскоре я оказался на руках Дри, окруженный счастливыми лицами моих девочек. Сил не было даже, чтобы пошевелить пальцем, но состояние оставалось довольно созерцательным. Мне нравилось слышать щебетание дочек, смотреть на лица, переживающих обо мне жен, даже просто вдыхать этот воздух. Как же хорошо жить. 183 эпилог. Год спустя. Басингсе 2. День памяти. Народы и общество в целом еще не до конца отошло от произошедших год назад катаклизмов. Некоторые из людей до сих пор просыпаются посреди ночи с быстро бьющимся сердцем. В ужасных кошмарных снах им кажется, будто стихия все-таки сумела их поглотить. По расчетам ученых, планета увеличилась примерно на 30%. Появились новые горы и острова, но также с лица Земли исчезли десятки городов и тысячи деревень. К примеру, острова народа огня потеряли все свои облагороженные территории. Катастрофические по масштабу извержения вулканов залили своей лавой весь архипелаг, образовав в итоге один огромный остров, размеры которого сопоставимы с Австралией. К сожалению, из-за повысившегося уровня воды город Тиенхэ оказался под тоннами воды. Впрочем, как и многие другие прибрежные города, другая половина поселений, которые не были уничтожены силами природы, также оказались не в лучшем состоянии. В ходе движения земли, Басингсе разделился на две неравные части. Более меньшая часть города остановила свое движение аж за 1000 километров от ее первоначального местоположения. Шея, одна из счастливых матерей, дети которых благополучно вернулись домой, и пусть ее сыну уже 22 года, она никогда не перестанет считать его своим маленьким ребенком. Целую неделю, которую она провела на летающем острове, она молилась всем известным ей богам и даже предкам, чтобы ее дитя вернулось в целости и невредимости. Может быть, кто-то сверху все же услышал ее искренние молитвы. Главное, она вновь слышит ворчливый голос ее ребенка, когда она обращается к нему слишком ласково. Самое страшное уже давно позади, но иногда ее посещают воспоминания о минувшем. Она, как и многие другие, тревожно ожидали перемен, которые обещали власти, и они не заставили себя долго ждать. Сквозь маленькие окошки, к которым жители их дома подходили по очереди, наблюдался настоящий апокалипсис. Рушились монументальные здания, то и дело появлялись огромные дыры в земле, а поднявшийся сильный ветер начал заметно раскачивать их остров. Никто так и не смог уснуть в первый день буйства стихии, к тому же, глядя на их спальные места, создавалось впечатление, что они добровольно ложатся в гробы. Конечно, спустя некоторое время нервное напряжение и общая физическая усталость заставила их лечь спать. По словам ее подруг из других городов, ей еще повезло, ведь некоторые из более мелких островов стали жертвами огромных торнадо и ураганов. Хорошо, что такое развитие событий было заранее предусмотрено, оттого удалось избежать самого худшего, а уже с остальным справились дежурящие рядом целители. Как следует позавтракав, они вместе с мрачным сыном вышли на улицу. Она не лезла к нему с лишними сейчас вопросами, прекрасно зная, что не все его друзья вернулись обратно. Огромные потоки людей торжественно шествовали в сторону парка памяти, нового мемориального комплекса, где на огромных каменных плитах увековечены имена всех отважных героев, отдавших свою жизнь за светлое будущее всего человечества. Больше всего скорбели семьи, которые потеряли своих родственников при разрушении царства духов. Истощенные многодневными столкновениями, не все из практиков и магов смогли справиться с новой напастью. Многие из них появлялись на огромной высоте посреди океана, самые невезучие оказывались возле действующих вулканов. Всех тех, кого в течение года не смогли найти, стали считать погибшими, их имена также выгравированы на камне. Среди людей можно было заметить единичных духов, любопытство которых привело их к близкому соседствованию рядом с людьми. В основе своей это были высшие духи, которые могли свободно разговаривать. Таких энтузиастов было не слишком много, все-таки духам намного ближе житие посреди природы. Было и наоборот, некоторые люди сильно заинтересовались духами, отчего переехали жить в их поселение. После прошедшей битвы многие, если не все, стали относиться к ним дружелюбно, особенно после того, как узнали, что души погибших людей становятся новыми духами. Да, все они теряют свою память, но это не мешает людям думать, что частица близкого им человека все еще где-то рядом. Бывает, что новые низшие духи появляются в человеческих городах, но это огромная редкость. Как оказалось, людская энергия препятствует появлению духов. Хотя раз в месяц где-то в канализациях и других подобных местах рождаются темные духи. Обычно таких нежданных гостей оперативно убивает мимо проходящий практик либо маг. Все-таки почти больше половины населения так или иначе обладает необходимыми способностями, чтобы справиться с каким-то жалким низшим духом. Некоторое неудобство доставляют выжившие темные духи, но из-за отсутствия такого фактора, как вату, они стали заметно спокойнее. Хотя граждан предупреждают не входить в красные зоны на картах, это места, где сосредоточены огромные количества темных. После патетичной речи мэра города, людские массы начали понемногу двигаться вперед. Кто-то хотел прикоснуться к камню и найти там имя своего родственника, а кто-то даже зажечь в честь погибших свечи. Процессия продолжалась целый день. Самые последние люди покинули парк лишь с появлением луны, и когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, возле серого небесного тела, будто бы появился второй спутник. Люди уже привыкли видеть на ночном небе красивую, и в какой-то степени даже завораживающую картину противоборства света и тьмы. Более осведомленные личности знают, что с уничтожением духовного плана, вату-сравы оказались в каком-то изолированном пространстве, проекция которого накладывается на их мир. Существует целый отдел, который через телескопы следит за состоянием картинки, ведь в таком случае люди смогут быстро понять, если что-то пойдет не так. Летающий остров. Юки Ван Рокуйо. Утро встретило меня привычной картиной полуногих красавиц, некоторые из которых весьма собственнически обнимали мое тело. Огромная, я бы даже сказал гигантская кровать, могла спокойно вместить всех моих жен, но чаще всего именно мне приходится бегать ночью по их личным комнатам. Уже радует тот факт, что все они собраны под одной крышей и даже не каждый день происходят мелкие конфликты, хотя без их споров в доме стало бы совсем тихо. Прятаться и как-то скрывать наши отношения больше не нужно, народ понял, что я каким-то образом могу делиться на 4 человека. Скорее всего, не будь битвы с Вату, последовали бы какие-нибудь негативные лично для меня перемены. Но благодаря моим прошлым действиям в качестве лидеров разных стран, имелся большой кредит доверия. Тем более все мои решения вели лишь к развитию человечества в целом. Ну и не последнюю роль сыграла мощь, которую я продемонстрировал в битве с духом тьмы и хаоса. Так что моя личность для многих стала практически неприкасаемой, что-то похожее было в самый пик популярности эпохи аватаров, когда их считали избранными и даже некими полубожественными сущностями. Я не стал противиться такому положению дел, думаю, что имею право получить некоторые бонусы за весь свой многолетний труд. Покидать мягкую кровать никак не хотелось, наконец-то можно было отдохнуть как следует. Все-таки год выдался суматошным. Помимо того, что приходилось активно участвовать в поисках разбросанных по всему миру практиков и покорителей, нужно было как можно скорее попробовать вернуть себе остальные тела. Мне еще повезло, что их вообще можно было вернуть, думал, потерял все безвозвратно. Проблемы вываливались одна за другой. В скором времени съестные припасы на летающих островах начали заканчиваться, но целых поселений, в которых могли сохраниться некоторые запасы, увы, было до прискорбного мало. Помимо всего прочего, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были опустошены природой, на повестке стояла острая нужда в еде. Очень сильно не хватало магов. После победы над Вату, их раскидало в самые разные места, из-за чего им требовалось некоторое время, чтобы вернуться домой. Перестав наконец-то себя жалеть, осторожно выбрался с кровати. Заварив душистый травяной набор, поднялся на крышу дома, где было оборудовано уютное местечко. На улице было свежо, выглядывающая из-за облаков красавица радуга, прозрачно намекала на недавний дождик. Как же хорошо, что в этом мире радугу еще не забрала себе определенная группа лиц. Хотя даже без нее, вид был сногсшибательным. Мерно плавающие в воздухе острова разных размеров, причудливо застывшие скалы, утопающие в зелени. Все же один плюс от слияния мир точно был. Весь мир будто бы превратился в планету синих человечков, Пандору. Прямо каламбур получился. Аватар переехал в аватар. Вскоре щебетание птиц прервал громкий рев летающего зубра. На спине уже не столь редкого магического животного сидела Анка и его старшая дочь, Джинера. Я уже понял, что мир любит рокировать разных персонажей, поэтому был не сильно удивлен, когда подросшая Джинера и вправду стала своим прототипом из мультсериала про Кару. И я на все 100% уверен, что его младшенькая станет второй копией Эйки. «Привет, дядя Року Ван Йоюки!» Весело поздоровалась милая особа с каштановыми волосами и стрелой на лбу. Джинера – это натуральный маленький ураганчик, где бы она ни находилась, все сразу встает на уши. «Привет, татуированным!» Махнул я рукой, подтянув себе ветром пискнувшую Джинеру. За ее постоянные шпильки в мой адрес, ее хорошо уложенная прическа точно должна пострадать. «С каждым разом твой остров находит все более и более красивые места», задумчиво произнес Анг, оглядываясь вокруг и успешно игнорируя взгляд дочери с просьбой о помощи. «Ладно, иди к девочкам», — сжалился я, отпуская Джинеру на свободу. Показав мне свой язык, она быстро спустилась вниз. «Кажется, она слишком многое взяла от тебя», — со смехом сказал я, ненароком припоминая Ангу его монашеское детство, в котором он не единожды подшучивал над своими наставниками. Несмотря на благодушное настроение Анга, было заметно, его что-то гложет. Как близкий ему человек, я знал причину его беспокойств. Из-за ухода Равы, душа Анга не могла выдержать всю мощь 4 источников. Это медленно и неотвратимо его убивало. Мы совместно с Ван Шитонгом смогли максимально замедлить процесс, дав ему дополнительные 5-7 лет. Можно было удалить источники, но интуиция говорит мне, что это только усугубит ситуацию. Не волнуйся, Анг, мы найдем способ справиться с твоей проблемой. Даже если ничего не получится, я не буду сожалеть. Не будь у нас целителей, я бы выглядел как седой старик. Свой век я уже прожил, только прошу тебя в будущем приглядеть за моей семьей. Если сначала он говорил тихо, то под конец он и впрямь стал самим собой. Видимо, он уже о многом подумал и все для себя решил. Мог бы даже и не говорить, Твоя семья будет под надежной защитой императора человечества. Последние два слова я произнес с явной самоиронией. Этот титул мне дали многочисленные члены моего фан-клуба. Они, кстати, и стали одной из основных причин моего переезда на отдельный остров. Я слышал, что они собираются писать про тебя книгу и даже не боятся заявиться к Ван Шитонгу, чтобы узнать про твои более ранние годы. Можешь идти к остальным, я скоро буду. Нужно не дать им добраться до духа знаний, тот по-любому расскажет им про все смущающие меня случаи.